Этот человек попался ей на глазах, когда Телла, завершая второй круг, проходила мимо наскоро сложенного очага, где выпекался хлеб. Даже среди пестрой толпы, заполнившей ярмарку, он выглядел необычно. На редкость оборванный здоровяк с мрачным и злым видом. Люди обходили его за десяток шагов. Лицо его носило печать какой-то угрюмой отчужденности, словно он заранее знал, что любой из гостей встречи будет избегать и сторониться его. Телла видела, как неохотно расстался он с медной маркой и потом долго выбирал на противне ломоть хлеба покрупнее. Видимо, состояние кошелька этого головореза вполне соответствовало его лохмотьям. Но он был силен, очень силен, и это Телле понравилось. Ей пригодился бы крепкий парень, благодарный за предоставленное убежище. Неожиданно ей пришло в голову, что на этой встрече было очень много людей без холдов, если судить по одежде. В основном оборванцы толпились на солнцепеке, не каждый рисковал заглядывать под тенты ярмарки без марок. Кошелек Теллы, набитый добрым талгарским серебром, оттягивал пояс, и хотя его не было видно под широким бурнусом, она потихоньку запихнула свое сокровище за ворот сорочки. Взгляд ее метнулся налево, потом направо в поисках стражи, и Телла с облегчением убедилась, что людей у агентского лорда хватало. Встреча была необычайно многолюдной, и охранники торчали на каждом углу. В их обязанности входило предупреждать ссоры и на месте разбираться с мелкими кражами. Телла наконец догадалась, откуда взялись эти толпы бездомных. Прохождение. Конечно, во всем виновато прохождение. В такие времена скитальцев всегда бывало больше, чем в спокойные интервалы. Холдеры, обладавшие абсолютной властью в своих пещерных замках, оставляли только самых надежных и самых покорных, тех, кого считали достойными своего покровительства и куска хлеба. И лорд, и мелкий холдер мог отказать в защите и крови подозрительным странникам, даже если облако нити уже нависало над их головами. В эти страшные обороты люди работали усерднее и подчинялись охотней, какой бы тиран и мерзавец ни захватил власть. «Так все и должно быть», — подумала Телла с одобрением. «Порядок есть порядок». Подобная ситуация ее вполне устраивала. Получалось, что прохождение дает ей немало преимуществ. Любой бродяга станет трудиться из последних сил, если обещать ему надежное убежище в каменных стенах. Воодушевленная этой идеей, Телла начала приглядываться к бездомным, стараясь оценить их силу и меру отчаяния. Ее владения были пока невелики, но если бы удалось набрать людей, кто знает, великие холды тоже строились не сразу. Она бродила вокруг пестрых тентов ярмарки, приглядывая за тем, как ученик потеет над ее сапогами, и вслушиваясь в разговоры в надежде узнать какие-нибудь полезные новости. То, о чем говорили люди, были занимательнее истории орфистов. Многое изменилось с тех пор, как нити снова начали падать на Перн. Вейр Бенден попытался отчаянно и безуспешно противостоять их атакам. Затем Леса, золотая всадница Рамоты, единственной королевы Бендена, совершила поступок, перед которым мергли подвиги легендарных героев. Рискуя собственной жизнью и жизнью своего дракона, она отправилась в прошлое на 400 оборотов назад и привела 5 вееров древних всадников, уговорив их спасти обреченных потомков. Поверить в такое было нелегко, но доказательства постоянно маячили перед глазами Теллы. Множество важных всадников, облаченных в цвета Исты, Айгена и Телгара, равно как и Бендена, несомненно, холд и цех уступали им дорогу, полное благоговения и благодарности. А эти всадники, они вели себя так, словно праздник был устроен в их честь. Телла скрипнула зубами, заметив, что каждого окружали стайки юношей и девушек, ловивших слова своего кумира. Предатели вьются, как мошкара над сладким соком, и все до одного мечтают стать избранниками вееров. Однако, несмотря на охватившую ее ярость, Телла заметила разницу между всадниками Бендена и остальными. Как их называли? Такое забавное слово. А, древние. Эти древние выступали с таким покровительственным небрежным видом, что она стискивала от злости кулаки. Бенденцы были не столь высокомерны, и, казалось, их самих смущает поведение соратников. Впрочем, Телла решительно не одобряла ни тех, ни других, чего бы стоили они без поддержки лордов. Полотнища тентов накалились, стало душно. Устроившись под навесом, Телла заканчивала дневную трапезу, поглядывая в сторону своих сапог. Дело шло к концу. Мастер, придирчиво оглядев работу ученика, соизволил поставить на голенище цеховое клеймо. Потом Телла оплатила заказ, который ей вручили бережно упакованным в холщовый мешок. Продолжив обход палаток, она купила семена ранних овощей. На мешочке стояла печать цеха земледельцев, удостоверявшая высокую урожайность этого сорта. Она соблазнилась также пряностями, решив, что несколько маленьких пакетов не отяготят ее скакунов. Зато как приятно полакомиться мясом диких стражей, приправленным специями. Полуденное солнце изливало на тенты потоки жарких лучей. Воздух внутри накалился, и люди начали искать места попрохладнее. Хоть Телла не наняла еще ни одного работника, она собралась покинуть гостеприимный Эйген. Однако, высунувшись на солнцепек, тут же повернула обратно. Путешествовать по такой жаре было явным безрассудством. Поразмыслив, она поискала свободное место под тентом, устроилась там, положив под голову мешок с новыми сапогами, и задремала, ободренная видом стражей, которым надлежало охранять спокойный сон гостей. Она пробудилась от едва слышного шороха, намека на движение рядом с ее откинутой рукой. Уединенная жизнь приучила ее различать слабейшие звуки, даже почти бесшумное скольжение пещерных змей в дальних проходах холда. Приоткрыв веки, Телла разглядела невысокую фигурку, склонившуюся над спящим неподалеку мужчиной. Грязная рука с ножом тянулась к туго набитому кошельку. «Ну и глупец», — подумала она, — выставил на показ все свое богатство. Выхватив свой клинок, Телла стремительным движением вогнала его в ягодицу воришки. Тот взвизгнул и исчез за спущенным полотнищем шатра. Обернувшись, она встретила взгляд расширенных зрачков хозяина кошелька. Затем он опустил глаза на окровавленное лезвие. «Ну ты и скор на руку», — пробормотал мужчина, засовывая кошелек под рубаху. По значку на плаще Телла решила, что он из цеха эйгенских скотоводов. «Деньги лучше спрятать до того, как заснешь», — недовольно буркнула Телла. Она ненавидела, когда ее будили. Вытерев клинок о край полотнища, она сунула его в ножны, изнемогая под удушающим одеялом жары. Нет, в такой духоте ей явно не уснуть, и все из-за этого простофили. Кошель лежал подо мной, наверное, перевернулся во сне. Таким же недовольным тоном ответил скотовод. Он помахал ладонью перед лицом, нагоняя ветер. «Я не так доверчив, как ты думаешь, и устроился на отдых среди порядочных людей». Голос его стал обиженным. «Но погляди-ка на стражу, спят стоя, им плевать, что любого честного человека могут раздеть до нитки». Охранники действительно клевали носом, не обращая внимания на гостей, а у тех было чем поживиться. По обе стороны от Телла храпели холдеры из Эйгена и Кируна, выглядевшие весьма преуспевающими в своих новых, пошитых первой весенней встречи одеждах. «Надо пожаловаться лорду», — не унимался скотовод. Голос его звучал все громче и громче, и некоторые из спящих беспокойно задвигались. «Ты, конечно, будешь свидетелем». Наивность этого простофиля начала забавлять Теллу. «Свидетелем? Вряд ли», — она покачала головой. «Когда спадет жара, я буду уже в пути». С неожиданным сочувствием мужчина спросил. «Что, долгая дорога?» Она кивнула, явно намереваясь закончить разговор. «Бьюсь об заклад, что ты с севера, возможно, с западного побережья. Да, путь туда не близкий». Телла удивленно приподняла брови, на миг забыв, что в своем платье и гриме она походила на рослого и крепкого парня, обитателя северных пустошей. «Ну что, я прав? Ты действительно северянин?» — повторил скотовод. В некотором роде пробормотала она, повнимательнее приглядываясь к собеседнику. Мысль о его кошельке, набитом марками, не оставляла ее. Этот надоедливый тип был не молод и на вид казался довольно щуплым. Уйти с ним подальше, а там один хороший удар по голове, и кошелек вместе с туго набитой походной сумой свалится к ней в руки, словно зрелый плод. «Похоже, нам по пути», — продолжал скотовод, подмигивая. «Если мы выйдем, когда спадет жара, то еще до восхода луны доберемся до моего холда. А там тебя будет ждать отличный ужин и половина серебряной марки за приятную компанию». «Ну, в таком случае я провожу тебя до самого порога», — согласилась Стелла, изобразив минутное раздумье. «Как легко обмануть честного простака», — подумала она, закрыв глаза и снова погружаясь в сон.